Но ведь она так расстроилась, расплакалась перед нами, помнишь? Ламар не расстроилась, она испугалась. Это было мгновение максимальной опасности. Помнишь, что было перед этим? Она отказалась дать себе небольшой отдых, потому что понимала, ей требуется быть на месте, в курсе всего, чтобы исправить все изъяны, которые могли выявиться во время вскрытия. А затем я поставил под сомнение мотив, и Ламар перепугалась до смерти, потому что я двигался в нужном направлении. Но когда я выдвинул версию о хищениях оружия, она расплакалась, вот только не потому, что была расстроена. Ламар рыдал от облегчения, потому что ей по-прежнему ничего не угрожало. Я не выкурил ее из логова. И ты помнишь, что произошло дальше? Ламар обеими руками поддержала твою теорию насчет хищения оружия. Вот именно. Она начала говорить за меня. Сказала, что нам нужно мыслить более широко, сосредоточить максимальные усилия. Ламар вскочила в вагон тронувшегося поезда, потому что увидела, что поезд движется не в том направлении. Она лихорадочно думала, импровизировала как сумасшедшая, посылая нас в очередной тупик. Но все же думала она недостаточно хорошо, потому что этот поезд был полной чушью. В нем была дыра размером в целую милю. Какая дыра? Невозможно себе представить, что всеми 11 свидетелями оказались единственные 11 одиноких женщин. Я же говорил тебе, что моя теория была своего рода тестом. Я хотел узнать, кто не станет ее поддерживать. Против выступил один только Пултон. Блейк остался в стороне, расстроенный тем, что расстроилась Ламар. А вот Ламар сразу же подхватила мою гипотезу. Подхватила, не раздумывая, потому что это выводило ее из-под удара. А потом, выслушав слова сочувствия, она отправилась домой. Но только домой Ламар не пошла. По крайней мере, там она провела времени не больше, чем нужно, чтобы собрать чемодан. Ламар направилась прямо сюда и приступила к работе. Харпер побледнела. «Она ведь призналась в своем преступлении», — сказала она. «Призналась вслух прямо перед нами, когда уходила. Помнишь? Она сказала, я убила свою сестру, якобы тем, что потеряла время впустую. Но на самом деле это была правда. С ее стороны это была жестокая шутка». Ричард кивнул. «Да уж, у нее не все в порядке с головой. Ради денег отчима Ламар убила 4 женщин. А краска? С самого начала это было что-то странное. Краска сбивала с толку, но при этом усложняла Ламар жизнь. Ты понимаешь, о чем это говорит? Зачем кому-то могло понадобиться идти на такое? Для того, чтобы нас запутать. А еще зачем? Потому что Ламар это доставляло наслаждение», — медленно промолвила Харпер. «Потому что она ненормальная». «Она просто сумасшедшая», — подтвердил Ричард. «Но при этом очень умная. Ты можешь представить себе, как она строила планы? Ведь все это началось больше 2 лет назад. Ее отчим тяжело заболел приблизительно в то же время, когда Эллисон уволилась из армии. Именно тогда у Ламар начал зреть ее замысел. Она продумывала все до мелочей. Список женщин, поддерживающих друг друга, Ламар получил от своей сестры. Выбрала из него, как и я, 11 человек, тех, кто, очевидно, жил один. Затем навестила всех 11 тайно, скорее всего, в выходные, летая самолетом. Перед ней открывались все двери, потому что она женщина со значком ФБР. Точно так же ты в свое время беспрепятственно вошла в дом Эллисон, а сейчас прошла мимо полицейского. Ничто так не притупляет бдительность, как женщина со значком бюро, верно? По-видимому, Ламар наплела какую-то историю про то, что ФБР решила наконец прижать армию, что несказанно обрадовало всех женщин. Сказала, что начинается новое расследование. Сидя у них дома, спросила разрешения загипнотизировать их, чтобы выяснить какую-нибудь дополнительную информацию. В том числе и свою сестру. Но в этом случае Эллисон обязательно узнала бы, что она прилетала к ней домой. Ламар попросила Эллисон приехать в Квантику. Помнишь, Эллисон говорила, что летала в Квантику, чтобы пройти сеанс гипноза. На самом деле, Джулия не задавала ей никаких вопросов о прошлом. Абсолютно никаких вопросов, одни только распоряжения насчет будущего. Она объяснила своей сестре, что та должна будет сделать, точно так же, как она объяснила этим всем остальным женщинам. В то время Лоррейн Стэнли еще служила в армии. Ламар заставила ее похитить краску и припрятать ее. А остальным она приказала ждать получения большой картонной коробки, которую надо будет принять и сохранить. Приказала ждать, когда она придет в гости, а до того отрицать все. Ламар даже составила вымышленные сценарии насчет несуществующих соседок и постоянных ошибок с доставкой. Харпер посмотрела на дверь в ванную. А потом она приказала Стэнли разослать коробки по адресам. Затем приехала во Флориду и убила Эми Калан. Потом Каролину Кук. Понимая, что после убийства Кук станет ясно, что действует серийный преступник, и расследование передадут в Квантику отделению Блейка. А уже там она лично позаботится о том, чтобы направить расследование не в ту сторону. Господи, как же я раньше этого не поняла. Ламар настаивала на том, чтобы вести это дело. Настаивала на том, чтобы продолжать им заниматься. А лучше нельзя было и мечтать, так? Кто составил психологический портрет преступника? Она. Кто предложил мотив, связанный с армией? Она. Кто сказал, что нам нужно искать военного? Она. Она даже притащила тебя в качестве примера того, кого нам нужно искать. Ричард молчал. Харпер, не отрываясь, смотрела на дверь. Но на самом деле единственной целью была Эллисон, продолжала она. И вот, наверное, почему Ламар сократила временной интервал, потому что опьяненная успехом не могла больше ждать. Она заставила нас с тобой осуществить вместо нее наблюдение, сказал Ричард. Помнишь, Ламар расспрашивала нас о доме? Она отказалась от интервала, поэтому у нее не было времени вести наблюдение самой. И поэтому она заставила нас сделать это вместо нее. Помнишь? Дом стоит изолировано, дверь заперта. Мы были ее глазами и ушами. Харпер зажмурилась. В тот день, когда погибла Эллисон, у Ламар был выходной. Это было воскресенье. В Квантику царила полная тишина. Я даже не задумывалась об этом. Ламар знала, что ее отсутствие в воскресенье никто не заметит. Знала, что в центре все равно никого не будет. «Она очень умная», — согласился Ричард. Харпер открыла глаза. «И, полагаю, это объясняет отсутствие улик на месте преступлений. Ламар знала, что мы будем искать». «И она женщина», — подхватил Ричард. «Следователи искали следы мужчины, потому что Ламар так им сказала. То же самое с машинами на прокат. Ламар знала, что если кто-нибудь, проверяя списки, наткнется на женскую фамилию, от нее отмахнутся. Что и произошло». «Но на какую фамилию? Для того, чтобы взять машину на прокат, ей были нужны документы». «И для полета на самолете тоже», — согласился Ричард. «Но уверен, у Ламар есть масса всяких документов. Документы тех женщин, которых ФБР отправило за решетку. Это можно будет установить, сопоставив даты и места. Безобидные женские фамилии, за которыми ничего не скрывается». «Я сама передала это сообщение, помнишь?» — угрюмо сказала Харпер. «Ага, от агентства Херц. Агентство проката машин ничего не дало. Какая-то женщина разъезжала по делам. Ламар очень умна. Полагаю, она даже одевалась как жертвы, когда приходила к ним домой. Она следила за ними, и если жертва носила хлопчатобумажное платье, она надевала такое же. Если носила брюки, она тоже надевала брюки, как сейчас, когда на ней надет старый свитер, как и на Семеке. Если где-то и будет обнаружен ворс, ему не придадут значения. Помнишь, Ламар спросила у нас, как одевается Эллисон? Времени на наблюдение нет, поэтому она спросила у нас. Невинный вопрос, как бы мимоходом. Эллисон по-прежнему в хорошей спортивной форме, загорела и одевается как ковбой? Мы ответили «да». И Ламар наверняка отправилась к своей сестре в джинсах и сапогах. А лицо она ей оцарапала, потому что ненавидит ее. Ричард покачал головой. «Нет, боюсь, это моя вина. Я не переставал спрашивать себя, почему отсутствует жестокость. Поэтому она в следующий раз предоставила жестокость. Мне надо было бы держать язык за зубами». Харпер ничего не сказала. «И вот как я понял, что Ламар будет здесь», — продолжал Ричард. «Она с самого начала пыталась подражать такому человеку, как я. А я сказал, что следующий навестил бы Семеку. Поэтому я понял, что рано или поздно Ламар появится здесь. Но она оказалась расторопнее, чем я предполагал. А мы, наоборот, замешкались. Ламар же времени даром не теряла». Харпер посмотрел на дверь в ванную, поежилась, отвела взгляд. «А как ты догадался насчет гипноза?» «Так же, как и насчет всего остального. Я вроде бы понял, кто и почему, но как? Это оставалось совершенно невозможным». Поэтому я продолжал и продолжал думать. Вот почему мне нужно было уехать из Квантику. Мне требовалось спокойно подумать. На это ушло много времени. Но в конце концов осталась единственная возможность, объясняющая все. Пассивность, покорность, содействие. То, почему места преступлений выглядели именно так. Жертвы выглядели так, словно убийца не притрагивался к ним и пальцем, потому что Ламар действительно пальцем к ним не притрагивалась. Она снова погружала их в гипноз и приказывала, что надо делать. Они все делали сами, вплоть до того, чтобы наполнить краской в ванну и проглотить свой язык. Ламар сама делала только то, что сделал я, вытаскивала язык, чтобы патологоанатом ничего не мог обнаружить. «Но как ты догадался насчет языка?» Ричард ответил не сразу. «Целуя тебя!» «Целуя меня?» Он снова улыбнулся. «У тебя потрясающий язык, Харпер!» Он заставил меня задуматься. «Язык — это единственное, что подходит под объяснение доктора Стейвли. Я не мог найти никакого способа заставить человека проглотить свой язык до тех пор, пока наконец не понял, что это Ламар. А она владеет гипнозом. И тогда все встало на свои места». Харпер молчала. «И знаешь еще что?» «Что?» «В тот самый первый вечер, когда мы с ней встретились, Ламар хотела меня загипнотизировать. Она сказала, что это якобы для того, чтобы заглянуть в самые глубины моей памяти. Но, несомненно, на самом деле она собиралась приказать мне с убедительным видом завести расследование в тупик. Блейк настаивала на том, чтобы я согласился, но я отказался, сказав, что Ламар заставит меня бегать голышом по Пятой Авеню. Это была шутка, но она оказалась страшно близка к правде». Харпер поежилась. «И когда Ламар остановилась бы?» «Думаю, после еще одного убийства. 6 было бы достаточно. На 6 можно было бы остановиться. Песчаный пляж». Харпер подошла к нему и присела рядом на край кровати. Посмотрела на Семеку, застывшую под халатом. «С ней все будет в порядке?» «Надеюсь. Она чертовски крепкая девчонка». Харпер взглянула на него. Его рубашка и брюки были мокрые, испачканные краской. Руки были зеленые по самые плечи. «Ты весь промок», — рассеянно промолвила она. «И ты тоже. Еще хуже, чем я». Харпер кивнула, помолчала. «Мы оба промокли. Но, по крайней мере, теперь все кончено. Отпразднуем наш успех». Обвив мокрыми руками ему шею, она притянула его к себе и поцеловала в губы. Ричард ощутил во рту ее язык, который двигался. Вдруг остановился. Харпер отдернулась от него. «Странное чувство», — сказала она. «Теперь я больше никогда не смогу делать это без того, чтобы у меня не возникли всякие плохие мысли». Ричард ничего не сказал. «Ужасная смерть», — продолжала Харпер. Посмотрев на нее, он улыбнулся. «Когда падаешь с лошади, надо вставать и снова садиться в седло». Подхватив ладонью ее затылок, Ричард привлек ее к себе. Поцеловал в губы. Мгновение Харпер оставалась застывшей. Затем начала отвечать. Поцелуй продолжался долго. Наконец она оторвалась от него и робко улыбнулась. «Иди, буди Ламар», — сказал Ричард. «Арестовывай ее. Начинай допрос. Тебя ждет большое дело». «Она не будет со мной говорить». Ричард посмотрел на лицо спящей Семеки. «Будет. Скажи, что если она откажется, я сломаю ей руку. А если она будет и дальше упорствовать, я начну тереть кости друг от друга». Поежившись, Харпер отвела взгляд. Встала и вышла в ванную. В спальне стало тихо. Ни звука. Только дыхание Семеки, ровное, но шумное, словно механизм. Харпер отсутствовала долго. Наконец она вернулась, бледная как полотно. «Она не будет со мной говорить», — сказала Харпер. «Как ты это определила? Ты ее ни о чем не спрашивала?» «Потому что она мертва». Молчание. «Ты ее убил». Молчание. «Когда ударил». Молчание. «Ты сломал ей шею». Вдруг из коридора внизу донеслись громкие шаги, поднимающиеся по лестнице. В спальню вошел полицейский. В руке он держал кружку, которую он взял с перил на крыльце. Полицейский изумленно огляделся вокруг. «Черт побери, что здесь происходит?»